День 180. Поручив сегодняшнюю тренировку 40 Дурыжи и Арисарджента, я занялся разработкой новой ушных заколок. Между прочим, Канамитян сидела рядом, читая новеллу, полученную от принцессы, попивая черный чай, в общем, элегантно проводила время. И относительно разработки новых ушных заколок, изначально они носили три способности. Прошлый раз целью их создания было в основном усиление физических способностей, в этот раз я добавил еще три улучшения. Теперь они смогут до какой-то степени защитить от атак, направленных на разум. Между прочим, первые ушные заклепки обладали низким шансом на зачарование, потому улучшение их было хлопотным занятием, потому я просто сделал вторые. Во-вторых, нет частей моих клонов, потому они гораздо проще, потому что если делать на всех товарищей, будет весьма немало, настолько, что мне даже хочется плюнуть на все. Качество я гарантирую, а вот вид, если кому не нравится, пусть сами переделывают. К вечеру я как-то смог сделать количество, которого хватит на всех товарищей. С прошлого раза у меня уровень поднялся, возросшая скорость зачарования мне хорошо помогла. Множество способностей типа стало максимального уровня, так что я доволен. И вечером мне пришло известие от кузнеца-сан на базе, о том, что Габуджи умер. Причиной стала не болезнь или не вражеская атака. Умер он от старости. Действительно были у него симптомы. Прежде всего, его возраст подошел к пределу для гоблина. Последнее время, особенно тело, плохо двигалось, почти весь день он спал. Раньше он бодренький бегал, но со временем и того не стало, потому все знали, что уже скоро, это не было шоком. Но вот так об умершем Габуджи я могу лишь сказать. Эра, старикашка, спасибо за твою заботу. От тебя немало узнал об этом мире, за что благодарен. Но то, что он был старым извращенцем, совершенно точно. Скорее всего, это он набрюхатил ту, что меня родила. Эх, чертов извращенный старик, желаю тебе счастья в новом мире. Сегодня звезды на небе светили еще ярче. День 181. Все еще всходило солнце, я, одев экзоскелет летающего типа, единственная способная к полету из наших товарищей, Канамитян, осталась в лагере, и я летел по утреннему небу в одиночку. Последнее время стало прохладно, потому скоростной полет был под вопросом, но защитные свойства экзоскелета превзошли мои ожидания, даже нырнув в облако холодного пара, я не почувствовал холода. Конечно, покрывающие экзоскелет перья покрылись льдом, но стряхнуть его не составило труда. Потому я мог лететь на полной скорости, не обращая внимания ни на что. По пути я встретил несколько монстров летающего типа, но их сдуло только от одного моего полета, потому вряд ли они высокого уровня. В этот раз я спешил, потому охотиться было некогда, на обратном пути я думаю кого-нибудь поймать, интересно, какие они на вкус. В этот раз местом назначения была наша база, цель возвращения, естественно, проститься с вчера умершим Габуджи. С момента его смерти прошло всего несколько часов, поздно ночью я об этом узнал, сразу же лег спать и проснулся раньше, чем обычно. В этом заключалась причина такой поспешности. Все еще всходило солнце, и товарищи, оставшиеся на базе, еще только начинали свои дневные дела, как я уже прибыл на место. На базе в основном остались плохо пригодные для боя товарищи, заботящиеся о горячих источниках кошачьи феи Киташи и кобальды, гномы и людские девушки. О своем возвращении я никому не сказал, и когда они меня заметили, естественно, удивились, но скоро это же апостол Роувить, хоть и должен быть в столице королевства, нет ничего странного, что он здесь успокоились. В оставшейся группе много из тех, кто пришел извне, но, видимо, пожив здесь, здравый смысл из них выветрился, теперь у них здешний здравый смысл, потому и реакция такая вялая. То, что они взялись за это серьезно, даже среди множества раз обзавелись товарищескими связями, рожают, влюбляются, это, конечно, хорошо, но порой мне становится слегка одиноко не видеть свежей реакции. Во всяком случае, обменявшись с товарищами быстрыми приветствиями, поспешил к Габуджи. Тело Габуджи поместили в кладбище на базе, зачарованном магией от гниения. Ну, кладбище – это только название, ради этого переделывать базу нам неудобно, потому мы взяли просто один из неиспользуемых горных туннелей и переделали его. В подземном холоде разложение будет проходить значительно медленнее, и в течение короткого времени можно не беспокоиться за сохранность трупа. Кроме того, места там было много и иногда это место используют для хранения еды. Одета на нем была, как обычно, повязка из ткани, а рядом лежал любимый посох. Ран не было, потому с первого взгляда казалось, что он только прилег. От холодного тела еще пока не воняло разложением, но больше он двигаться не сможет, если не станет нежитью. Ну, даже если и стал бы он нежитью, все равно остался бы слаб. Во всем удостоверившись, некоторое время молился. Молитва о счастье Габуджии. Мыслей у меня было много, еще раз взглянув на его тело, я снова почувствовал тоску. Слез я не стал проливать, но отныне всю свою жизнь демона, я не забуду благодарность Габуджии, так же как Вельвета. От Габуджии я узнал много об этом мире, без этой информации мне было бы крайне тяжело, больше всего о Великом Лесе и об ингредиентах здесь находящихся, а также их применении. Такую информацию я не смог получить от Рыжей и компании. Потому я действительно благодарен Габуджии. Закончив с благодарностью, я решил целиком съесть тело Габуджии. Расширив свой рот до предела с помощью манипуляции телом, проглотил целиком. Честно говоря, вкусным он не был. Он сильно похудел, и мяса в нем почти не было, кости внутри были в развалку, сломались от легкого прикосновения. Кроме того, со смерти прошло время, да и вообще 20-летнего гоблина свежим назвать трудно. И все равно, я целиком, до последней капли крови, съел тело Габуджи, сделав его мясо частью себя. Я думаю, что поступил правильно. Способность получена. Честно говоря, я не думал, что смогу получить способность. Габуджи был очень слабым, став апостол-лордом, с позиции качества, гоблина совершенно недостаточно. И все же я смог получить способность. Неужели Габуджи хранил столько знаний, что их хватило на получение способностей? Весьма маловероятно, но не невозможно. Или я, будучи гоблином, подготовил все для того, чтобы мне было просто получить эту способность. А также была вероятность, что я сильно привязался к Габуджи, потому смог получить способность. Во всяком случае, я решил не думать о причине. В первую очередь, не обязательно условия получения способностей всегда одинаковые, потому не ясно, что нужно сделать, чтобы получить ту или иную способность. Тем не менее, сразу же использую. Но никаких изменений не почувствовал. Я бы не сказал, что это необычно. Способность действительно работает, потому я достал из вещевой коробки. Сделав так, я увидел на обратной стороне треугольную иллюзию. Раньше этого не было, видимо, результат, потому для начала я дотронулся до этого места. Название. Место происхождения. Великий лес Каберун, моря Тюрем и Скориан, в большом количестве. Особенность. От ударов выше определенной силой разрывается, разбрасывая семена в разные стороны. Семян обычно 3-10, чем больше семян, тем они меньше по размеру, но прочнее. Примечание. В еду пригодны только семена, в сыром виде они слишком жесткие для еды, но если их варить несколько часов, они станут мягкими. По вкусу они похожи на свинину и могут использоваться для усиления вкуса. Подавляющий запас знаний. Выпущенные семена размножаются, произрастая из тел убитых ими или раненых животных. Шанс на попадание низок, но таким образом они получают сильный стимул к росту, а также твердость семян и сила взрыва становится выше в зависимости от убитого ими животного. Самые сильные пианофрукты называются, найдены в одном из всего в 5 существующих в этом мире, разрушительные леса Оратории. На короткой дистанции они способны пробить чешую дракона. Так что если собираться в это подземелье, необходимо придумать контрмеры. Необходимы ли дополнительные сведения? Да нет. После того я испробовал еще на нескольких предметах и понял, содержит знания об ингредиентах, находящихся в Великом Лесу и ближайших районах, а также об их характеристиках, особенностях и применении. Огромное количество знаний, которых у меня до этого не было, теперь находились у меня в голове. Похоже на способность того же типа, что, правда, там только самые азы, а здесь подробная информация. Было множество нечитаемой информации, в этом была ее слабость. Прочитав информацию из подавляющего запаса знаний, я действительно заинтересовался секретами выращивания. Как его там? Очень опасная штука, выглядит забавно. Ну и ну, были и другие знания. Некоторые из них выглядели весьма полезными, когда будем разрабатывать новое лекарство с алхимиком Сан, они крайне нам пригодятся. Я снова поблагодарил, и после смерти помогающего нам Габуджи. Закончив с прощаниями, по дороге к алхимику Сан, приманенный вкусным запахом с кухни, я пришел посмотреть на сестер Сан, готовящих завтрак на кухне. Они пока не знают, что я здесь, я решил их удивить. Увидев их улыбающиеся лица, я передумал сразу же возвращаться в столицу, решил сначала в кои-то веки насладиться их стряпней. Тем более, что я прилетел сюда еще до завтрака. Благо разбуженный запахом, мой живот уже бурчал, габуджи и моему животу и на минуту не хватило. Таким образом, я уселся в нашей весьма большой столовой, наблюдая за работой парочки. Как и столовая, у нас теперь огромная кухня, на которой без особых проблем, чтобы приготовить еду, одновременно трудилось несколько десятков человек. Кухня была оборудована всем необходимым инвентарем, включая огромный водопровод и инструменты, сделанных кузнецом Сан с применением магических металлов и камней духа, превосходного качества. Я не хвастаюсь, но оборудование здесь было на уровне с королевской кухней во дворце принцессы Сорванца. На этой кухне сейчас сестры Сан сваливали ингредиенты в огромный котел для похлебки, который варился на пламени, созданной огненными камнями духа, нарезая ингредиенты и пробуя на вкус. В их движениях не было спешки, завтрак готовился тщательно и последовательно. Кроме них на кухне никого не было, но получив профессию, одних сестер хватало на приготовление еды для всех, оставшихся на базе. В случае необходимости у них были другие помощники, которые сейчас работали в другом месте, но они от души наслаждались готовкой, потому такая помощь сейчас не была необходима. Пока я наблюдал за работой сестер в обеденном зале, сюда пришли алхимик Сан и кузнец Сан, которых я уже давно не видел. Так же как и сестры, они удивились моему присутствию, но сразу же вернулись к привычному состоянию и были крайне рады снова со мной пообщаться вживую. И хоть с помощью ушных заколок-передатчиков, мы каждый день понемногу общаемся, все же говорить напрямую гораздо приятнее. И, как и ожидалось, готовка сестер Сан была просто объедение, великолепный баланс питательных веществ заряжал энергией на весь день. Но больше всего внимания я уделил, находившейся в объятиях алхимика Сан, в настоящее время единственной представительнице человеческой расы среди моих детей, Никола. Честно, ее спящее лицо было ужасно милым. Пухленькие красные щечки, счастливая улыбка на лице, маленькая ручка, сжимающая мой палец. Ари и Арджента, Даонивака, естественно, тоже милые детки, но самая маленькая, все еще младенец Николя, уж очень мила. Всех их я люблю и поддерживаю, но глядя на лицо Никола, на моем лице сама собой появляется улыбка. Настолько она милая. Эта миленькая Никола, не зная пока слов, словно наблюдает за нами. Моя кровь ведь, потому через год она, возможно, уже будет нормально ходить и разговаривать. Хотя я думаю, что это слишком быстро, но почему-то такое дело не кажется мне невозможным. Любопытствуя, я достал из коробки одно из сокровищ из наследства Вельвета, класса, и с помощью него посмотрел. Видимо, с рождения Никола сразу имеет две профессии. Профессия из-за того, что я, ее отец, принадлежу к расе демонов, у Ари и Арджента эта профессия тоже есть. Она наделяет тело большей, чем обычно, жизненной силой и слегка прибавляет ментальную силу. Алхимик Сан говорила, что во время кормления грудью слегка больно, видимо, действительно сила выше, чем обычно. Это магическая профессия наподобие той, что использовал Балор. Возможно, это связано с тем, что она получила татуировку, как у меня и у остальных трех детей. Правда, меня волнует, что у Ари и Арджента нету этой профессии. Возможно, это связано с личным талантом и предпочтениями, а возможно, с другими скрытыми условиями. Ну, как бы то ни было, после встречи с пятерыми, я решил остаться на базе на ночь. В кои-то веки я вернулся. Таким образом, закончив с завтраком, вместе с кузнецом Сан и алхимиком Сан я направился в мастерскую, где лепреконы шили одежду, а гномы занимались изготовлением оружия. Кажется, эта парочка вместе с гномами занимаются разработкой нового материала. Они и раньше допоздна сидели, пытаясь сделать устойчивый к коррозии сплав с примесью магнезиума на основе стали, потому я был заинтересован в их результатах. Хорошо, что материалов на базе заготовлено впрок. Еще во время моего первого посещения столицы я привез оттуда немало. Во время недавних экспедиций в горах удалось выкопать несколько новых видов минералов, но их количество хватало разве что на исследования. И выслушав их историю, выходило, что при разработке новых сплавов, лучше, когда видов минералов как можно больше под рукой. Таким образом, я достал, купленное в столице, огромное количество самых разных металлов и передал им, что их несказанно обрадовало. И результатом их исследования стал, при некоторой помощи гномов, разработанный новый сплав, использующий магические металлы и магические ингредиенты, с весьма интересными свойствами. Что кузнец-сан, что алхимик-сан довольно сильно им гордились и крайне его хвалили. Кузнец-сан еще ладно, но алхимик-сан, обычно она выражалась более сдержанно. Ну, среди их экспериментов, конечно, было гораздо больше провалов, но провалы – залог взросления. Из-за него они смогли изготовить нечто новое, потому потраченные материалы тоже имеют смысл. Правда, результат, видимо, еще далек от завершения, потому придется подождать, пока они придут к удовлетворяющему их результату. Жду не дождусь. Ну, раз у них снова появилось рвение, я не стал пытаться разузнать подробности и решил подождать их отчета. А после того, вместе с сестрами Сан, мы начали приготовление обеда. В столице королевства я набрал множество недоступных в великом лесу продуктов, их мы решили использовать. Делали мы гамбургеры из джадарского вайбана, которые имели большой успех во время обеда. Между прочим, после еды вся оставшаяся группа хранила молчание. Причиной было то, что они, не попробовав такой вкусноты раньше, завидовали. И вот такой обычной вещью я побудил их к усиленным тренировкам, что и было моей скрытой целью. После полудня я проследовал по направлению к гостинице горячих источников, которой заведовала Дриана Сан. За редким исключением посетителями были эльфы, потому для простоты было решено переименовать гостиницу горячих источников в деревню горячих источников Парабеллум. Товарищи обычно используют источник, который находится чуть в удалении, а здесь, отгороженный стеной, стоял один особнячок в старо-японском стиле. Спустя немного времени, строение и прочих местечек прибавилось. Место, где гномы выставляют на продажу броню и орнаменты своей работы, а также прочие крайне деликатные изделия из металла и камня. Оружейная гномов стеклянный молот. Магазинчик, в котором можно не только поесть по приличным ценам, но также купить на вынос еду и ингредиенты, прибавляющие заказы манящая кошка. Появившаяся в результате работы сельскохозяйственных полей с использованием камней духов и природной силы, выпрашивающих овощи и фрукты, полные нутриенов, и крайне популярные среди хозяек эльфов из-за своей дешевизны, бакалейная лавка благословения лесной богини, допоздна собирающие любителей пороков и азартных игр казино Баккара. Оставшись без золотишка, проигравшись в азартных играх или забыв деньги дома, можно было одолжить деньжат у ростовщика долговой ад. Засидевшись допоздна, решив остаться на ночь, или пропотев, забыв о времени и не желая возвращаться, для таких случаев существовала гостиница на горячих источниках Тайра. За некоторую сумму здесь можно было зарезервировать целый горячий источник, а также остановиться в комнате с полезными магическими устройствами, предоставляющими множество самых разных полезных услуг, связанных с горячими источниками. Особняк горячих источников — демоническая печь. Как-то так. На самом деле, я думаю, что один горячий источник уже показал достаточно результатов. Но вот так пристроить разного рода бизнес, я не могу назвать это плохой идеей. Благо, обеспечивать исключительно за счет работы наемников, грозящие в скором времени перевалить за 1000 товарищей, честно говоря, весьма непросто. С помощью сельскохозяйственных полей мы кое-как решили проблему продовольствия, но неизвестно, как долго мы сможем собирать урожай. Потому в тот момент нужно будет все эти овощи закупать. А помимо этого, нам нужно еще и снаряжение для товарищей закончить, а на это нужны немалые средства. Потому такая вот активность, приносящая фиксированный доход, позволяющая откладывать деньги. Хотя я поначалу слегка сомневался в успехе, но на деле эльфы легко втянулись, и все это стало неотъемлемой частью их жизни. Потому я вздохнул с облегчением. Теперь эльфы нам будут хорошими соседями, учитывая, что они сейчас в более выгодном положении, это тем более важно. С такими мыслями я гулял по деревне горячих источников Парабеллум, посещая заведения и думая о том, что можно улучшить. Напоследок зашел к Дриане Сан, которая по естественным причинам занималась массажем с применением ароматических масел. Предложил это занятие, а также научил, как это делается, я сам, по пока она практиковалась на мне, объяснил, что можно, а что нельзя. Мягкий запах хорошо снимает ежедневную усталость. И все же массаж хорошая штука. И вечером в кои-то веки мы снова напивались с отцом-эльфом. Заняв специальный горячий источник для начальства, выпивка здесь чувствуется еще вкуснее. Любуясь пейзажем и ночными звездами через дыру в каменной стене, вкус становился гораздо ярче. Ну и конечно, с друзьями выпивать гораздо веселее. Пока я думал об этом, отец-эльф завел разговор о своем брате. Ранее отец-эльф в обмен на 10 бочек с вином, получил особенное разрешение на вход в деревню горячих источников Парабеллум для него. Тогда они вместе остановились в деревне горячих источников Парабеллум несколько дней, делая покупки и отдыхая, и естественно наслаждаясь разнообразными горячими источниками большую часть времени. Постепенно избавившись от многолетней усталости, уходя, он выглядел гораздо жизнерадостнее, чем раньше, сильно полюбив горячие источники. В тот момент, по настоятельной просьбе брата, отец-эльф передал ему один из моих передатчиков, и с помощью него мы с ним общались. Пока вживую я с ним не встречался, но с помощью внедренного в передатчика клона, я видел, как он выглядит, а также собрал некоторую информацию о нем. Как и ожидалось от родственников, что отец-эльф, что брат-эльф, на вид тот еще дэнди. Если уж стареть, то я бы хотел стать настолько же элегантным стариком. Кроме того, он еще и шеф старинной торговой компании «Зеленые стрелы» звездной деревни, так что имеет немалый социальный статус, с ним я хотел бы дружить. Ну, у нас ведь есть горячие источники, потому это взаимная выгода, думаю, подружиться будет нетрудно. Благо, побывав у нас, он тоже заинтересовался горячими источниками, в этом нет сомнений. Я-то уже собрал достаточно информации, потому знаю, насколько редки и необычны наши горячие источники, и цену им знаю, потому как компенсации их вполне достаточно. Брат-эльф, по натуре весьма активен, в данный момент он, наверное, направляется в столицу королевства. По прибытии у нас с ним был уговор поговорить на разные деловые темы. Отец-эльф уже говорил: вы уж поладьте с моим братишкой, потому я рассчитывал завести с ним долгие дружеские и деловые отношения. И засидевшись допоздна, отец-эльф решил остановиться в особняке горячих источников Демоническая печь и обсудить со мной подробности предстоящей встречи. Сегодня ночью меня ждали развлечения, потому мы быстро управились. День 182. Разбросанные в разные стороны группы товарищей набрали разнообразных миссий. Целями миссий были: защита города, сопровождение дворян, осматривающих территории, уничтожение банды разбойников, засевших в близлежащих горах, подавление взбесившихся монстров. То есть в основном простейшие задания. До того у нас с основным работодателем была принцесса, а сейчас появилось множество разных других заказчиков. Похоже, имя нашей группы наемников хорошо прогремело. Последнее время главы деревень и феодалы, беспокоясь о том, что в округе в это время, как силы правопорядка ослабли под влиянием государственного переворота, всякие грабители, бандиты и разбойники не устроили дебош. Потому примерно половина миссий были связаны с наведением правопорядка и охраной. Приняв миссию и закончив ее, можно получить доверие, а главное — значительное количество золота, так что нет причин отказываться. Для меня такое положение было выгодно. Подкорректировав задания занимавшихся каждый своим делом групп, тех из них, кто понадобится для выполнения разнообразных миссий, я решил сосредоточить в столичном особняке и в городе-лабиринте Пагатери. Были и те, кто расстроился концом выпавших выходных, но придется им потерпеть ради будущего. Потому что для их основательной подготовки еще нужны некоторые приготовления, потому я уж о них позабочусь. Раздав с утра соответствующие команды, позавтракав, я отправился обратно в королевскую столицу. Повидавшись с кузнецом Сан, я смог насладиться этим путешествием. По дороге я заживал парочку человекоподобных монстров, но способностей так и не получил. Как и ожидалось, для этого пришлось бы их наловить значительно больше. Потому я перестал их есть и поспешил продолжить свой путь. На подходах к столице я приземлился и убрал, пешком вошел внутрь. Опустевшие за это время земли перед замком уже восстановились, и сейчас, как и раньше, улицы переполнял народ. Улицы переполняли голоса прохожих. Все же столица королевства должна быть именно такой, С этой мыслью я направился к особняку, стоящему на земле, полученной мною в качестве награды. По пути я заглядывал в магазинчики, проверяя товары и цены, при этом значительно прибавилось перешептывавшихся и показывающих на меня пальцем прохожих. Даже ничего не делая, я мог слышать их разговоры, а используя, даже в шуме улиц, я разбирал отчетливо каждое слово. «Эй, вон тот самый козырь, из прошлого разговора, моментально убивший Джадарского Ваибана в Колизее, а я с самого начала говорил, что он просто невероятен, ха-ха-ха-ха, как страшно, настоящий, ведь он настоящий». Бухахаха говорили про меня, большинство говорило о происшествии в Колизее, были и разговоры о моей работе на стороне принцессы Сорванца, во время государственного переворота, ну тут атмосфера напоминала первую королеву и героиню тьмы. Было немало тех, кто словно молились Богу, ну это еще не проблема. Настоящей проблемой были те, кто, как и первая королева, впадали в транс, улыбаясь, или краснели, и их глаза наполнялись кровью, глядя на меня. Их взгляд почти ощущался физически, от него по моей спине пробегал холодок. В бою они мне естественно не противники, но не в городе. К тому же, не могу я на них напасть только за то, что они на меня смотрят, весьма проблематичная ситуация. Фанатики действительно страшны. Для меня они выглядят хуже армии и воров. От стресса у меня спина превратилась в лед. Настроение у меня упало, потому я, поедая по дороге купленного жареного цыпленка, направился быстрым шагом в особняк. Но почувствовав за собой преследователей, я решил продолжить свой путь по крышам зданий. Как и ожидалось, повторить за мной это никто не смог. Напоследок услышал разочарованные возгласы, но я решил их игнорировать. Если я еще этим буду забивать голову, мое настроение вообще рассыплется. И наконец-то добравшись в особняк, который находился на границе района знати, я крепко обнял заждавшуюся Канамитян. Кажется, она была недовольная, что я ушел, оставив ее тут. Она что-то бубнила, уткнувшись в мою грудь. Ее руки выглядели слабыми, но сила была в них нечеловеческая. Просто это был я. Если бы кто другой попал на мое место, от объятий Канамитян, ему разломало бы кости, раздавило органы и, наверное, разорвало бы на две части. Нет никаких «наверное». Совершенно точно разорвало бы. Такую силу содержали ее объятия. Таким захватом легко скалу раздавить. Пусть она и расстроилась, но от таких привычек надо бы избавляться. Потому какое-то время, словно ребенка, я погладил ее по голове из стороны в сторону, и из ее захвата пропала сила. В момент моего высвобождения у нее все еще был признак недовольства на лице, но с этим уже ничего не поделаешь. Позади вышедший из-под контроля Канамитян, стояла рыжая и глядела на нее завистливым взглядом, а рядом с ней появились Фери и Ардженти с улыбками на лицах и произнесли почти синхронно «добро пожаловать». Слегка стесняясь я дома, ответил я. Итак, после возвращения, я решил сразу же взяться за перестройку особняка. Целью перестройки была пристройка, используемая как магазин, а также используемый как гостиная первый этаж здания. Дел в магазинчике было немного, в основном все закончилось разрушением пары лишних стен и расширением интерьера. Проблемой стал первый этаж, используемый для гостиной. Здесь мы собирались продавать разработанную девушками под руководством Канамитян Надежду, сшитую лепреконом и испытанную на наших горячих источниках. Потому изменений нужно было сделать множество. Я пока не решил, будем ли мы этим заниматься или нет, но, на мой взгляд, у дворян в королевстве она могла быть весьма популярной. Что и как делать, я уже в основном решил, остальное можно придумать в процессе работы. Собрав немало мастеров, используя связи принцессы Сорванца, мы довольно быстро закончили работу. И все равно для сокращения времени, я привлек множество товарищей из тех, кто более-менее умел в этом деле. Для них это тоже станет хорошим опытом, потому одним выстрелом двух зайцев. Нет, от этого еще и цена работы упадет, потому трех зайцев. Как бы то ни было, первый этаж еще требовал доработки, а магазинчик за пару дней будет готов. Рассуждая о том, как лучше украсить интерьер, после обеда я, наконец-то решил сделать это с помощью дерева. Используя профессию и недавно полученное, подражая ранее понравившимся мне работам, неожиданно для себя я смог получить неплохой результат. Благо вокруг собрались лучшие профессионалы, просто наблюдая за их работой, можно было многому научиться. Получив результат, превзошедший мои ожидания, Настроение у меня поднялось, я стал быстро делать один за другим весьма подробные предметы, чем привлек внимание мастера, видно, моя работа ему понравилась, потому он научил меня разным техникам, которые обычно передаю только ученикам. Среди них попались и сложные, но объяснения мастера были весьма просты и понятны, а также из-за эффекта моих способностей, каким-то обзором я смог повторить его техники. Увидев, что результат соответствовал его объяснениям, он довольно кивнул. О мастере говорят, что у него сложный характер, потому он даже с учениками так редко поступает. Это мне рассказал его 30-летний ученик с шокированным выражением на лице, когда увидел, как мастер меня обучал. Впитав техники мастера во время работы, я решил в качестве благодарности, по завершению работы, угостить его эльфийской выпивкой. Вместе с тем, решив закатить банкет для сближения отношений на широкой лужайке во дворе особняка, пригласив дворецких и служанок, желая насладиться блюдами, приготовленными шеф-поваром, раз уж банкет будет проходить на открытом воздухе, я решил сделать барбекю из мяса черного фамора и овощей с сельскохозяйственных полей. Используя древесину из великого леса, разведя огромный костер, и на большом противне зажарили соответствующее количество мяса. Увлекшись приготовлением, благо у нас уже была готовая противень, я приготовил якисобу. Каждая отдельная порция имела весьма немалые размеры, потому приготовить еды на всех не заняло много времени. Но все равно, из-за большого количества ртов, рядом мне помогала Ари, которой нравилось готовить. Проводя время с детьми, наблюдать, как участники уплетают за обе щеки, для меня как повара, было лучшей наградой. Сегодняшний банкет прошел на славу. День 183. С утра я в кои-то веки руководил тренировкой 40 ду. Я поручил это дело рыжей, потому их стиль боя, подражая ей, все больше и больше походил на диких зверей, полагаясь больше на чистые способности собственного тела, чем на боевые приемы, они все больше и больше походили на членов готового к бою парабеллума. Правда, пока они еще далеки от тех, кто будет полезен в бою, но из-за своей молодости, их взросление стало быстрее, особенно выполняющий роль лидера командир шпаны, выглядел бодренько. Я на него рассчитывал, благо он жадно цеплялся за любую возможность стать сильнее. После окончания тренировки, я затесался среди рабочих, продолжив перестройку магазинчика в особняке. Работали мы уже второй день, потому помогающие в транспортировке товарищи уже знали, что надо делать и двигались значительно быстрее. Как и ожидалось от профессионалов, скорость работы у них была потрясающая, восхищаясь их навыками, я решил сегодня угостить их не эльфийской выпивкой, а алкоголем из города Лабиринта, в качестве награды. Все же выпить после работы, самое то. Сегодня мы закончили пораньше, отдохнуть, все ради того, чтобы завтра начать работу пораньше. День 184. Прошлой ночью, на группу, в которой находился мой сын Онивака, под руководством Минаки Чикуна, кто-то напал. Хотя я так и говорю, среди наших потерь нет, а нападавшие были разбиты. Относительно этого нападения я вкратце расскажу. Для начала, Минаки Чикун, устроившись на любимом питомце вместо подушки, сквозь сон почувствовал незнакомое присутствие. Проснувшись, не подавая вида, по запаху и окружающим звукам он грубо определил несколько десятков противников. С помощью ушной заколки я сказал точнее, 33 противника, которые медленно и почти одновременно приближались. Они вместе с Асу и Тян спали под навесом снаружи, сделанным из реконструированной стены повозки, которая в своей очередь тоже заметила приближение умелых противников. Связавшись через ушные заколки с остальными для построения плана противодействия, по личному желанию Минаки Чикуна было решено, что он будет в одиночку противостоять врагам. К тому же, то, что они единственные спали снаружи, было нам на руку. И в момент, когда в повозке полетели дымовые шашки, распространяющие дым вызывающий, Минаки Чикун вырвался наружу, и не дав убежать врагам, затоптал их на месте. С начала боя до его конца не прошло и пары секунд. Одним лишь взмахом топора он сразил несколько человек разом, прошедшая над землей молния убила и того больше. Последнее время, набравшись силенок, Минаки Чикун стал весьма надежным. Мне лично бы хотелось захватить хоть одного пленного, но раз это Минаки Чи, с этим уже ничего нельзя было поделать. Тело то ладно, А вот с головой у него еще с прежних времен лучше не стало. Тем более, что атака была по площади. Как-то сумев остановить резню, проверив немногочисленные опознаваемые тела противника, как и ожидалось, не нашли ни одной зацепки, которая могла бы вывести на их заказчика. Все они были представителями расы зверолюдей. Кроме того, у всех была одинаковая экипировка, значит, на группу Мина Кичикуна напали далеко не простое сборище наемников. Покрытые парализующим ядом мечи, а также кинжалы со смертельным ядом, вместе с немалым количеством явно запрещенных препараторов, у всех где-нибудь на теле располагался мешочки с ядом для самоубийства, а также прочные длинные кожаные плащи со способностью, а также магические ботинки, не издающие звуков при ходьбе. По впечатлению, полный набор наемного убийцы. Наверняка враг принадлежит какой-нибудь стране, желающей навредить королевству. Относительно того, почему было произведено нападение, скорее всего, причина была в прошедшем в королевстве сражении. Мы, готовые к бою Парабеллум, обладали крайне выделяющимся качеством и количеством боевой силы, которая в глазах соседних стран выглядела угрозой. Так я и раньше думал, потому, разведав своими клонами, у меня была информация о такой возможности. Но это нападение было первым подобного рода. К тому же я не могу сказать, откуда они. И возвращаясь к делу, я как босс отряда все еще находился в столице королевства, где мной же заблаговременно была проведена чистка шпионов, потому они не могли до меня добраться, у них просто не было для этого возможности. Потому они решили нацелиться на боевого командира Мина Кичикуна и Асу Итян, надеясь избавиться от их высокого боевого потенциала, или желая разведать силы, попались на глаза и были убиты при попытке к бегству. Но тут совсем не ясно, благо они все мертвы, потому я все же предупредил все отряды, чтобы они были настороже. Я же был в предвкушении, заметив признаки предстоящих битв. День 185. Ранним утром брат эльф прибыл в столицу и сразу же направился в мой особняк. Как презент он привез с собой эльфийскую выпивку, высококлассную выпивку из лабиринта, а также несколько королевских сортов выпивки, а еще магические металлы, минералы, руды. Говорит, что слышал от отца эльфа о том, что я любитель выпить, как и ожидалось от президента компании, действительно неплохо подготовился. В кабинете для деловых переговоров мы перешли к теме визита. Рядом с братом эльфом эльф-юноша, сын брата эльфа, рядом со мной очаровывающая одной своей красотой Канамитян. Отвлекаясь на Канамитян, сын брата эльфа слушал разговор в полуха, что вызывало горькую улыбку на лице отца эльфа. Что же касается договоров, их вышло приличное количество. С их стороны оказание поддержки объединенной компании «Зеленые стрелы» звездной деревни в территориальных и экономических интересах, мы же в ответ предоставляем права на пользование источниками и некоторые ресурсы из Великого Леса. Честно говоря, я думал, что можно было и ограничиться одними источниками. Отец эльф хотя и настойчиво пытался это скрыть, но когда я ему выдал новый план по расширению, он сразу на это клюнул. У него словно зависимость от горячих источников. Нет, я, конечно, могу его понять, потому что горячие источники — это действительно здорово, но столь очевидно отреагировать, хочется спросить, тебе действительно этого хватит? Ну, в этом мире естественные горячие источники могут быть только в особенных местах, да к тому же их немного, причем из них больше тех, где можно только погреться. В деревне горячих источников Парабеллум есть электрические горячие источники или горячие источниками с пузырьками, такие места встречаются еще реже, потому считаются как первый сорт, потому как компенсация вполне годится. Отец эльф уже было хотел согласиться на одни источники, но тут его остановил сын эльф. Слушая их перепалку, я получил еще немного информации, и хотя я мало с ними знаком, теперь я грубо имел представление об их характерах. По крайней мере, этого хватит, чтобы держать тему договора в пределах необходимого субъекта. Если они надумают меня предать, я найду, чем отблагодарить. Но естественно сейчас я хотел заключить продолжительные хорошие отношения. Благополучно покончив с делами, я вернулся к перестройке особняка. В это время брат эльф решили осмотреться, потому я попросил Канамитян их сопровождать. После этого день закончился без каких-либо происшествий. День 186. Сегодня ничего особенного не произошло. Молча продолжались работы, Благодаря такому темпу мы уже завтра сможем завершить работу в магазинчике. Широкий первый этаж еще был далек от завершения, но в магазинчике осталось закончить витрины и мелкие работы там и тут.